Глава восьмая. «Что ж, Анастасия Павловна, на этот раз вы не ошиблись», — сообщил Бокр, позвонивший Насте рано утром. «Удунян действительно был последним, кого в своей бренной жизни видел Станислав Беркович. Вам эта информация что-то дает?» «Скорее, еще больше запутывает. Приятно, конечно, сознавать, что я не разучилась угадывать, но ясности пока что не прибавляется. Судя по всему, наши подопечные до сих пор не сделали ничего такого, что позволило бы судить об их криминальном бизнесе». «Ничего», — подтвердил Бокр. «Мы смотрим за ними очень внимательно, но не зафиксировали ни одного подозрительного контакта или поступка. Варится в собственном соку. Резников один раз летал за товаром в Стамбул. Мой человек поехал за ним следом, туда и обратно в одном с ним самолете. Ничего интересного не увидел, хотя, конечно, в такой ситуации ни в чем нельзя быть уверенным. Может, Резников встречался в Стамбуле с кем-то, но сделал это незаметно для окружающих. Или вообще не встречался ни с кем, а только переговорил по телефону из гостиничного номера. Но это мы проконтролировать не смогли, и вы уж извините». «Господи! Бокр!» — ахнула Настя. «Сколько ж у вас денег, что вы можете послать своего человека за границу?» «Нескромно, Анастасия Павловна, нескромно!» — залился Бокр своим замечательным, повизгивающим, скрипучим смехом. «Но денег у Эдуарда Петровича много, а то вы этого не знаете. Кстати, небольшая деталь. Резников где-то с месяц назад обвалил крутым кипятком левую руку, причем довольно сильно. Повязку только недавно снял, но это так, к слову». «Сошлось. Теперь все сошлось, — удовлетворенно сказала она. — Что сошлось? — не понял Бокр. — Рука сошлась. В записке, которую Дарья отдала милиционеру, были самые обычные приметы. Под них подходят тысячи мужчин. Но там было написано: левую руку держит в кармане. Если у Резникова в тот день была на руке повязка, он вполне естественно мог держать руку в кармане. Это-то и было самым убедительным доказательством, что девушка писала именно его приметы. Вы меня порадовали, Бокр. Спасибо, мне эта рука покоя не давала, а теперь все сошлось». Бокр некоторое время молчал в трубку. Насте даже показалось, что связь отключилась. «Алло, алло, Бокр!» — нерешительно произнесла она. «Я здесь», — ответил он. «Можно я еще кое-что скажу?» «Конечно, я вас слушаю». «Дядя Толя и Эд были абсолютно правы. Вы действительно ни на кого не похожи». «Вы это к чему?» «Ни к чему. Просто так. Выражаю вам свое восхищение. Может быть, несколько неуклюже. Когда мне прийти с докладом?» «Я жду вас. Впрочем, нет, погодите, я передумала. Вы можете приехать сейчас? Отвезете меня на работу? И заодно мы кое-что обсудим. Пора менять схему». Он не любил этот район, хотя здесь прошло его детство, и все было знакомо. Может, от того, что не любил воспоминания о детских годах, и не потому, что они были тяжелыми и полными лишений, вовсе нет. Нормальное детство в нормальной семье, но Игорь его почему-то не любил. Мать, как обычно, была всем недовольна. Он привез ей две огромные сумки с продуктами, но она начала противно склочничать и корить его, что вот, навез ей всякой заграничной ерунды, а обычного мяса в доме нет. И теперь, сунув в карман матерчатую авоську, Игорь шел пешком на маленький рыночек, чтобы купить парной телятины. Выйдя на параллельную улицу, он остановился как вкопанный. Прямо перед ним стояли белые «Жигули». Те самые. Он зажмурился и тряхнул головой, но машина по-прежнему стояла, дерзко демонстрируя ему свои номера. Ерохин отошел в сторону, немного постоял, задумавшись. Потом зашел в ближайший магазин и встал у окна, из которого хорошо была видна белая машина. Он совсем не думал о том, сколько может так простоять, ожидая владельца машины. Просто он знал, что должен ждать столько, сколько нужно, чтобы попытаться узнать, кто этот человек. Молоденькая кассирша бросала на Игоря недоуменные взгляды, но он не обращал на нее внимания, просто стоял и ждал. Время близилось к часу дня. Магазин пустел, по залу зашмыгала тетка с ведром и тряпкой. «Молодой человек, «У нас обед», — сказала она Игорю таким возмущенным тоном, словно он вырывал у нее изо рта кусок хлеба. И в эту минуту он увидел его. Владелец «Жигулей» вышел из дома вместе с девушкой в черном пальто и с черным шарфом на голове. Игорь ее сразу узнал. Он не мог не узнать ее, хотя прошло столько лет. Он слишком хорошо помнил ее лицо тогда. И если говорить правду, она за эти годы не сильно изменилась. «Боже мой!» — подумал он. «Это же ее отец. Они поразительно похожи. Оба высокие, стройные, с твердо очерченными лицами и серыми глазами под прямыми, разлетающимися к вискам бровями. Как их фамилия? Кажется, Вакар. Да, точно!» «Вакар! Потерпевший Вакар Андрей! Потерпевшая Вакар Елизавета!»